Франциско Писарро. Годы жизни 1478-1541. Испанский конкистадор. В 1513-1535 годах участвовал в завоевании Перу. Разгромил и уничтожил государство инков Туантинсуйю. Основал 7 городов, в том числе Лиму. В 1535 году ему был пожалован титул маркиза. Убит в Лиме. Франциско Писарро родился в Трухильо, провинции Эстремадура, в 150 километрах к юго-западу от Мадрида. Франциско был незаконнорожденным сыном дона Гонсало Писарро, солдата, получившего знатный титул за храбрость в сражениях против мавров. Его мать Франциско Гонсалес была дочерью простолюдина. Мальчика никогда не учили читать. Он играл со своими сверстниками в окрестностях Трухильо, иногда присматривая за овцами или свиньями. С ранней юности он жаждал приключений. По всей вероятности, Писарро покинул Трухильо в 19-летнем возрасте и присоединился к испанской армии в Италии. Это закалило его и подготовило к трудным экспедициям в Южную Америку. Достоверно известно, что в 1502 году он отправился в Америку уже опытным солдатом. Молодой Писарро участвовал в кровавом походе против индейцев на остров Спальола, ныне Гаити. Писарро было около 35 лет, когда он принял участие в знаменитом пересечении Панамы вместе с Васко Нуньесом де Бальбоа. Это было началом отважного похода за большим призом, как позже стали называть завоевания испанцев в Южной Америке. В 1519 году был основан город Панама, и Писарро стал одним из первых его жителей. Он получил свою долю земли, на которой работали индейцы, и даже стал губернатором. Он разбогател, обрел почет и уважение. Что заставило Писарро отважиться на отчаянное путешествие вдоль берега Южной Америки? Играть судьбой, подвергать жизнь и здоровье новым испытаниям, преследуя иллюзорную мечту. Многие биографы Писарро объясняют эту тягу к приключениям его натурой прирожденного игрока. И в то же время он был уравновешенным и осмотрительным человеком. У него было только две страсти – сражение и поиск. И больше, чем покоя, он жаждал славы. Чтобы финансировать экспедицию в Америку, он привлек к проекту Диего де Альмагро и священника Эрнандо де Луке. Втроем они купили корабль, оснастили его всем необходимым, наняли людей. 14 ноября 1524 года Писарро отплыл из Панамы, возглавив первую из трех своих исследовательских экспедиций. Однако только в 1528 году удача улыбнулась Писарро. Переплыв экватор, его отряд высадился на побережье Эквадора и Перу. В одном месте их приветствовала женщина-вождь, и потому как держалась она и ее приближенные, сколько на них было золота и серебра, они поняли, что попали в очень богатые края. Вернувшись в Панаму, Писарро решил, что необходимо как можно скорее оказаться в Испании, поскольку тогда ни один конкистадор не осмеливался сделать и шагу без королевского дозволения. В конце 1528 года Писарро прибыл ко двору короля Карла в Толедо и сумел произвести сильное впечатление на 28-летнего короля. Дары в виде шкур лам и культовых предметов инков из золота, преподнесенные королю, обеспечили Писарро титул губернатора и позволили получить королевское благословение. Он был наделен столь широкими полномочиями, каких не удостаивался никто из конкистадоров за всю историю покорения испанцами Южной Америки. Писарро отплыл из Испании в январе 1530 года. Но лишь спустя год, в январе 1531, экспедиция смогла наконец выйти из Панамы. Три судна, два крупных и одно небольшое, на борту которых находились 180 солдат, 27 лошадей, оружие, боеприпасы и пожитки. Отряд был слишком мал, чтобы покорить империю, простиравшуюся на тысячи миль вглубь суши, до Амазонской сельвы. Писарро знал, что вся огромная территория инков покрыта сетью военных дорог, что многочисленные крепости охраняются сильными гарнизонами, а страна беспрекословно повинуется одному самодержавному правителю. Но он все же надеялся добиться успеха. Тщеславный Писарро считал, что он вполне способен повторить свершение своего земляка Кортеса. Писарро не был ни дипломатом, ни великим полководцем, но отличался отвагой и решительностью, о чем свидетельствуют его первые действия в ранге командующего экспедицией. Его корабль отплыл вдоль побережья прямо в Тумбес, но спустя 2 недели штормы, встречные ветры и течения вынудили его укрыться в бухте Святого Матвея. Писарро сошел на берег и отправился пешком на юг. Корабли нагнали его, следуя вдоль побережья. Проведя 13 дней в тесноте на борту 3 маленьких судов, боровшихся с ветром и непогодой, солдаты были измождены. Несмотря на это, Писарро после трудного перехода через полноводные реки области Коакве совершил набег на маленький город. Испанцам повезло. Они награбили золото и серебра на 20 тысяч песо, большей частью в виде грубых украшений. Сокровища он погрузил на корабли и отправил в Панаму в расчете на то, что, увидев их, остальные конкистадоры присоединятся к нему. Затем он возобновил продвижение на юг. Награбить больше не удалось. Деревни, попадавшиеся на пути, были покинуты, а все самое ценное унесено. Конкистадоры страдали от ужасной жары и тропических ливней. Их кожа покрывалась огромными гнойными язвами. Люди теряли сознание, умирали. Это было самое бестолковое начало кампании, когда-либо задуманное военачальником. И то, что испанские солдаты дошли до залива Пуайакиль, красноречивее всего свидетельствует об их стойкости. Походная жизнь длилась 15 месяцев. Писарро решил, что остров Пуна может стать для них подходящей базой. Обитатели Пуны враждовали с Тумбесом, лежавшим всего в 30 милях от них. Остров был большой и лесистый. Здесь можно было не опасаться внезапного нападения. Писарро устроил лагерь и стал ждать подкрепления. Во время похода на юг к нему присоединились 2 корабля. Первый привез королевского казначея и других чиновников, не успевших примкнуть к экспедиции, когда она отплыла из Севильи, второй — 30 солдат. Из Тумбеса прибыли индейцы. И хотя Писарро знал, что они — заклятые враги обитателей Пуны, он принял их в своем штабе. А потом, когда 2 его переводчика предупредили Писарро, что вожди Пуны собрались на совет и готовят нападение, он тотчас же окружил их на месте встречи и выдал жителям Тумбеса. Итогом стала кровавая резня. На лагерь напали 1000 воинов Пуны, и испанцам пришлось искать убежище в лесу. Потери были сравнительно небольшие, 2 убитых. Брат Эрнандо Писарро был ранен дротиком в ногу. Но индейцы продолжали атаковать лагерь. Когда прибыли еще 2 корабля с 1000 добровольцев и лошадьми, кораблями командовал Эрнандо де Сото, Писарро почувствовал, что у него достаточно сил, чтобы перебраться на материк. Слабое сопротивление тумбесцев было быстро подавлено конницей Писарро. Основной отряд испанцев пересек залив на 2 судах. Наконец они вошли в Тумбес. Город, где, как гласила легенда, в садах висели золотые фрукты, а храмы были облицованы золотом и серебром. Однако их ждало горькое разочарование. Город Тумбес в заливе Гуаякиль, описанный 4 годами ранее как процветающий, лежал в руинах, а его население вымерло от оспы. От него не осталось ничего, кроме крепости, храма и 2 зданий. Писарро лишился возможности быстро обогатиться. Зато, как оказалось, получил нечто гораздо большее – ключ к завоеванию страны. Территория была раздроблена и могла вновь покориться одному правителю. Это Писарро выяснил, когда расспрашивал о причинах столь плачевного состояния города. Разрушение его было делом рук островитян с Пуны. По словам перуанцев, король солнца, инка Уаскар, был слишком занят войной с братом Атауальпой, чтобы оказать городу необходимую помощь. Он даже отозвал из крепости своих воинов. Борьба за власть завершилась незадолго до высадки Писарро в Тумбисе. Атауальпа победил. Его войско пленило Уаскара. Узурпатор Искито стал инкой, верховным правителем. Но жители Тумбиса и других районов не одобряли смены правителя. Империя инков была раздроблена, чем и воспользовался Писарро. Оставив часть отряда в Тумбисе, он отправился с лучшими солдатами вглубь страны, чтобы привлечь на свою сторону туземное население. Франциско использовал политику Кортеса. Грабеж был запрещен. Доминиканские монахи обращали индейцев в христианство. Поход превратился в крестовый, и у солдат появилось ощущение их божественного предназначения. Жажда золота не уменьшилась, но теперь она рядилась в мантию Христовой истины. Индейских вождей, оказывавших сопротивление, сжигали живьем в назидание другим, и вскоре вся округа была покорена. В июне он заложил поселение на реке Чира, примерно в 80 милях к югу от Тумбиса. Поселение строилось по обычному колониальному образцу – церковь, арсенал и здание суда. Однако, несмотря на то, что в Сан-Мигеле существовало законно назначенное городское правление, Писарро воспользовался своими полномочиями, данными испанским правительством. Это дало ему возможность наделить каждого колониста землей. А поскольку индейцы привыкли к палочной дисциплине, которую насаждали их собственные правители, они не роптали. Все добытое золото и серебро испанцы переплавили в слитки, и Писарро сумел уговорить солдат отказаться от своей доли. Поэтому после вычета королевской доли, пятой части, он смог отправить сокровища на двух судах в Панаму, оплатив счета экспедиции. Сокровища, разумеется, подтвердят рассказы капитанов о блестящих возможностях, открывающихся перед поселенцами в Новой Кастилии. Но Писарро не мог решить, стоит ли ему ждать подкрепления или сразу выступить в поход. 3 недели он размышлял, пока не обнаружил, что бездействие порождает недовольство. Писарро решил выступить. Тем более, что Атауальпа покинул столицу инков Куско и теперь был в Кахамарке. Куско находился примерно в 1300 милях от Сан-Мигеля. До Кахамарки же было всего около 350 миль, на высоте 9000 футов. Дорога, по сообщениям индейцев-союзников, должна была занять не более 12 суток. 24 сентября 1532 года, примерно через 6 месяцев после своей первой высадки на побережье, Писарро выступил из маленького поселения. Отряд состоял из 110 пехотинцев, но лишь 20 из них были вооружены арбалетами или аркебузами, и 67 всадников. Это было жалкое войско, не способное противостоять инкам. Атауальпа, как сообщали, лечился на вулканических источниках Кахамарки. Рана, полученная во время междоусобной войны против собственного брата, загноилась. Кроме того, он совершал объезд своих новых владений, добиваясь их полного подчинения. Его сопровождала армия, насчитывавшая, по некоторым оценкам, от 40 до 50 тысяч воинов. В ноябре 1532 года Франциско Писарро принял очень смелое решение, определившее его дальнейшую судьбу. Главная королевская дорога инков между Кито и Куско пролегала через долины Анд. И Писарро узнал, что победивший инка Атауальпа идет по ней на юг, чтобы быть коронованным в Куско. Испанцы были потрясены устрашающим величием армии индейцев. Единственную свою надежду Писарро связывал с отчаянно дерзким планом попытаться захватить врасплох многотысячную армию инки. Войско Атауальпы пришло в движение к середине дня. Но его выходу предшествовал торжественный парад. Все индейцы несли на головах большие золотые и серебряные украшения, похожие на короны. началось песнопение. Лишь к концу дня передовые части этой пышной процессии вошли на центральную площадь Кахамарки. Атауальпу воины несли на носилках, покрытых серебром. На голове его красовалась золотая корона, на шее – ожерелье из больших изумрудов. Писаро, спокойный и решительный, дал сигнал к бою. Артиллерист поднес фитиль к стволу пушки. Всадники и пешие солдаты под звуки боевых горнов вырвались из своих укрытий с криками. Среди индейцев началась паника. Нападавшие испанцы косили их направо и налево. Инки были невооружены. В начавшейся давке долго не могли прийти в себя, мешали друг другу. И конкистадоры своими остро отточенными пиками пустили реки крови. Писаро был плохим наездником, поэтому дрался пешим, мечом и кинжалом. Пробившись сквозь толпу к носилкам Атауальпы, он схватил инку за руку и попытался стащить его вниз. Подоспевшие всадники перевернули носилки, и Атауальпа был схвачен. Резня продолжалась и в долине. Через 2 часа 6 или 7 тысяч индейцев лежали мертвыми. Игрок Писарро сорвал банк. Захватив богоподобного инку, он парализовал жизнь во всей империи. Трагедия инков состояла в том, что их правитель не понимал того, что эти 160 чужеземных солдат были не просто разбойниками, а вестниками грядущего колониального вторжения. Он же считал их просто алчными искателями сокровищ. Подметив у своих тюремщиков неутолимую жажду золота, Атауальпа решил выкупить свою свободу. За нее он предложил заполнить камеру, где его содержали, золотом на высоту почти 3 метров. И еще дать двойное против золота количество серебра. И Атауальпа сдержал свое слово. Приказ верховного правителя, пусть даже и плененного, но для инков все равно остававшегося королем солнцем, исполнили беспрекословно. Комнату заполнили сказочно прекрасными золотыми изделиями. Многие из них представляли собой немалую художественную ценность, но для испанцев это был лишь дорогостоящий металл, и все было переплавлено в слитки. 5-я их часть была отправлена королю Испании. Остальное разделили между собой конкистадоры. Больше всего золота досталось, конечно, Писарро. Но испанцы вероломно нарушили и этот договор. Атауальпа был казнен. Испанские власти в Панаме осудили казнь. Атауальпа был все же монархом, и казнь его подрывала веру в божественное происхождение власти. Итак, покорение Перу началось с захвата и казни его владыки. Сражения последовали позже. Во время 800-мильного марша по великой дороге инков от Кахамарки до Куско отряд Писаро провел 4 сражения против армии Атауальпы. Инки сражались храбро, и какое-то количество захватчиков были убиты. Но все же они не могли противостоять оружию и тактике испанцев. 15 ноября 1533 года Писаро вступил в столицу инков Куско. Чтобы закрепить завоеванное, Писаро возвысил одного из уцелевших сыновей Уайна-Капаки, Манко. Он был коронован в начале 1534 года. Конкистадоры надеялись, что новый инка станет марионеткой в их руках и окажет помощь испанцам в порабощении своего народа. Сокровища Куско также были захвачены, переплавлены и распределены между завоевателями. Золото и серебра оказалось даже больше, чем от выкупа Атауальпы. Но Писаро совсем не имел опыта в управлении государством. Чтобы заставить испанцев остаться в этой далекой стране, он выделил каждому офицеру в награду 1000 индейцев. Писаро приказал священнику Суско защищать интересы индейцев, а также издал указ, предусматривающий для испанцев наказание за надругательство над аборигенами. Но это мало помогало. Индейцы вымирали катастрофически быстро. Приходили в упадок ирригационное хозяйство и террасное земледелие инков. Главную свою задачу Писаро видел в строительстве городов для испанцев. Он основал 7 из них, и все 7 сохранились до наших дней. Столицу решено было расположить на побережье для поддержания морских связей с остальной частью Испанской Америки. Город появился в 1535 году на берегу реки Римак и первоначально носил название Сьюдад де лос Рейс – город королей. Однако сохранилось не столь претенциозное название, а искаженный топоним самой реки – Лима. На склоне жизни Писаро занимался прокладкой улиц в городах, раздаривал дома своим друзьям. Индейцы выстроили и его личную резиденцию в испанском стиле – с патио, внутренним двориком, засаженным привезенными оливковыми и апельсиновыми деревьями. Но спокойное время продолжалось недолго. Младшие братья Писарро и другие испанцы в Куско нарушили договор и оскорбили марионеточного правителя Манко. Взбешенный, он тайно мобилизовал свою армию и приготовил оружие. В апреле 1536 года Манко исчез из Куско и созвал своих вождей на встречу, где они поклялись изгнать ненавистных завоевателей из Перу. И уже в мае 190 испанцев в Куско оказались окруженными индейцами. Восстание Манко продолжалось до декабря. 4 экспедиции, посланные Писарро в поддержку своих братьев, потерпели поражение в горах, еще на подходах к Куско. Около 500 испанцев были убиты. И все-таки перуанцам не удалось освободить свою страну. Корабли с подкреплением прибыли из Центральной Америки, и блокада Куско была прорвана. Манко бежал в джунгли Амазонии, к священному городу Мачу-Пикчу, где и правил остатками своей империи вместе с 3 сыновьями в течение 35 лет. Но еще большие трудности, чем с индейцами, испытал Писарро со своим старым соратником и даже когда-то другом Диего де Альмагро. Тот всегда организовывал снабжение и пополнял людьми экспедиции Писарро. И был жестоко уязвлен тем, что король назначил его лишь губернатором Перу. Как только представился случай, Альмагро обвинил Писарро в присвоении всех званий. Схватки между испанцами не заставили себя долго ждать, причем они были не менее яростными, чем битвы с индейцами. Междоусобицы закончились в Куско в 1538 году, когда Альмагро было нанесено поражение братом Писарро Эрнандо. Неистовый и кровожадный Эрнандо казнил 120 человек, а самого Альмагро убил как предателя. Навернувшись в Испанию, он был заключен в тюрьму за этот акт мести. Казнь Альмагро повлекла за собой и более жестокое возмездие. Горстка его сторонников в Лиме испытывали горечь от поражения и нищеты. Они стали союзниками молодого сына Альмагро. Их объединяла ненависть к Писарро, и они решили убить его. Воскресным утром 26 июля 1541 года, когда Писарро принимал в своем дворце гостей, в дом ворвались 20 человек с мечами, копьями, кинжалами и мушкетами. Гости разбежались, некоторые выпрыгивали прямо из окон. 63-летний Писарро дрался отчаянно, убил одного из нападавших, но силы были неравны. И вскоре он упал замертво от множества нанесенных ран.